Аманда Эллисон. Боль в твоей голове. Откуда она берется и как от нее избавиться. Перевод с английского Марии Смирновой. Маме и папе, Мэри и Эйдену Эллисон. Всегда, навеки, с любовью и благодарностью. Глава первая. Итак, это начинается, и начинается так. Всем знакомо это смутное чувство подступающего недомогания. Вдруг будто что-то ойкнуло в теле, и сразу стало не по себе. Какая-то тяжесть, слабость, зажатость. Все как в тумане. Через полчаса вернее будет употребить другие слова. Раскалывается, пульсирует, стучит. И ясно, что болит голова. Недавно так было со мной. Я опаздывала на деловую встречу и не могла найти очки. По словам моего офтальмолога, у меня вполне приличное зрение. Если не считать того, что левый глаз у меня по форме как мяч для регби, а не круглый, как футбольный. Поэтому я вижу мир чуть-чуть скошенным. Это не оказывает особого влияния на мою повседневную жизнь, поскольку мозг успешно со всем справляется. Однако, когда я устаю и работаю за компьютером, мне лучше надевать корректирующие линзы, тогда мозгу не придется трудиться так напряженно. В тот день я была очень усталая. Накануне вечером зачем-то смотрела некую антиутопию, да еще с бокалом вина, после чего долго не могла уснуть. Когда ночью, в последний раз, взглянула на часы, было 3:13. Я знала, что очки необходимы. Даже просто смотреть на окружающее требовало усилий. Дорога должна была занять час. И с каждой минутой, уходившей на поиск очков, надежда найти по приезде удобное место для машины становилась все иллюзорней. Зато перспектива бега через парковку все реальней. А спринтер из меня никакой. Несмотря на лихорадочные поиски, я так и не нашла очки до того момента, как нужно было выходить из дома. Припарковалась я в 15 минутах быстрой ходьбы от места встречи, которая должна была начаться уже 10 минут назад. Сама я ненавижу опоздание, но тут все проявили понимание – и к обсуждению приступили только тогда, когда я появилась, слегка запыхавшаяся и взволнованная. Совещание оказалось хоть и долгим, но полезным и успешным. В общем, день для меня выдался суматошный. Когда в 18:00 я добралась до дома, то все, чего хотела на ужин – бутерброд с парацетамолом. Почему? Потому что голову мою, как тисками – начали сжимать руки невидимого гиганта. «Нам нужна боль». Это утверждение кажется нелогичным, особенно сейчас, когда у нас так много способов справляться с ней и избавляться от нее. Однако боль не только говорит нам о том, что что-то не в порядке, но и защищает нас. Если прищемить руку дверцей автомобиля, вы ощутите адскую боль. Ведь будут повреждены мягкие ткани, все мышцы и связки, которые помогают вам двигать пальцами. Из-за отека рука наверняка распухнет вдвое, что в любом случае затруднит движение ею. Это воспаление, часть процесса заживления. Кровеносные сосуды в руке расширяются и увеличивают свой просвет, чтобы обеспечить больший приток крови, содержащие все, что нужно организму для самовосстановления. Тучные клетки выделяют гистамин, что помогает стенкам кровеносных сосудов становиться более проницаемыми и давать лейкоцитам и белкам возможность поступать к травмированной области, чтобы защитить и исправить повреждения. Ту же функцию выполняют простагландины – гормоноподобные физиологически активные вещества, которые могут синтезироваться практически во всех тканях организма. Рука становится горячей и красной из-за усиленного кровотока. Кровь в ней бешено пульсирует, возможно, в такт с биением вашего сердца. Все эти воспалительные агенты, работа которых способствует заживлению, вызывают реакцию болевых рецепторов в руке, коже и мышцах. Каждый раз, когда вы двигаете рукой, становится еще больнее. Так что, скажет вам врач, не двигайте ею, по крайней мере, первое время. Любое движение тормозит восстановительные процессы и, возможно, сводит на нет некоторые достигнутые результаты. Боль говорит вам, что шевелить рукой не надо. Однако, в конце концов, боль утрачивает свою остроту, что позволяет вам вновь обретать мобильность. В этом отношении между головой и рукой нет большой разницы, хотя крайне необычно было бы стукнуть дверцей машины по голове. Основное отличие состоит в том, что первопричины вашей головной боли могут быть гораздо менее явными и при этом самыми разными. Я могу назвать множество причин, почему на прошлой неделе испытывала головную боль. Самый очевидный из них – стресс и перегрузка глаз. А еще я пропустила обед, потому что все мои дела сдвинулись по времени, и помню, что в тот день пила слишком мало воды. Добавьте к этому утомленность из-за недосыпания, возможно, связанного с выпитым вином или с просмотром чуши по телевизору, и станет ясно, что я вызвала идеальный шторм в собственном черепе. Боль, которую я чувствовала, исходила от головных кровеносных сосудов, тех, что питают мозг. Это цереброваскулярная система, как называют кровеносные сосуды головы, обеспечивает поступление в мозг глюкозы, единственного топлива, которое он может использовать, кислорода и других питательных веществ. Но все это не смешивается с нервами и другими клетками, которые там находятся. На самом деле кровь токсична для мозга, поэтому она отделена от его тканей гематоэнцефалическим барьером. Если сосуды цереброваскулярной системы по какой-либо причине расширяются, подается сигнал тревоги в виде боли, сообщающий вам об опасности. Обычный мозг весит около 1,4 кг и состоит из нейронов, нервных клеток разного типа и клеток, которые их поддерживают. В основе работы мозга баланс определенных структур, выполняющих определенные функции и взаимодействующих друг с другом, что обеспечивает плавный переход между принятием и пониманием всего, что нам говорят наши органы чувств, и нашей последующей реакции на это. Например, чтобы взять ложку, вы должны сначала ее увидеть, активировав зрительные затылочные области в задней части мозга. Затем распознать, что требует работы височной коры над ухом. Вспомнить, что вы делаете с ложкой. За это отвечает теменная кора, расположенная у макушки за средней линией. И отправить команды руке, поднять ложку и воспользоваться ею. Здесь действует передняя часть мозга, дабы насладиться желанным мороженым. Спасибо, гипоталамус. Мозг работает по строгим правилам, и когда вы используете разные его части, кровоток к ним усиливается, чтобы зарядить их энергией, необходимой для функционирования. Так, при мышлении и решении задач кровоток перенаправляется к лобной доле, тогда как работа зрительной системы усиливает прилив крови к затылочным областям. Боль возникает при несоответствии между тем, что нужно вашему мозгу, и тем, что может сделать ваша сосудистая система, которая обеспечивает перенос крови. Если зрительная система должна работать усерднее из-за того, что вы забыли надеть очки, все больше и больше крови будет направляться в соответствующие области, помогая организму справиться с нагрузкой. если в течение дня вы толком не поели, в крови не окажется нужного количества глюкозы, поэтому для обеспечения необходимой энергией зрительной системы в нее будет направлено еще больше крови. Все кровеносные сосуды увеличиваются или расширяют просвет. Это процесс вазодилатации. Для большего притока большего количества крови, что приводит к растяжению их стенок сверхкомфортных пределов и вызывает срабатывание болевых рецепторов. А те посылают предупредительный сигнал. Здесь опасно. Прекратите то, что вы делаете. Болевые ощущения, разные в зависимости от типа головной боли, умело корректируют наше поведение, иногда выводя нас из строя, как в случае кластерной головной боли и мигрени, и позволяя кровеносным сосудам вернуться в нормальное состояние без стресса или препятствий. Маловероятно, что кровеносные сосуды действительно лопнут в ответ на события тяжелого дня, подобно тому, который я описала, тем более когда у человека, как у меня, нет сердечных заболеваний, он никогда не падал в обморок и пока не достиг преклонных лет. Однако к головной боли нельзя относиться легкомысленно, особенно если вы занимаетесь контактными видами спорта, если она возникает внезапно, если вы просыпаетесь с ней, или она сопровождается затруднениями в речи, зрении, движениях. Любой из этих симптомов может указывать на то, что кровеносный сосуд лопнул и повредил ткань мозга, или что произошла закупорка сосуда, которая лишает мозг питательных веществ. Имейте в виду, что эти причины головной боли не зависят от возраста. Инсульт чаще встречается у пожилых людей, потому что по мере того, как мы становимся старше, снижается эластичность кровеносных сосудов, а значит, им труднее расширяться и сокращаться. В свою очередь, молодые люди могут страдать от пороков развития цереброваскулярной системы, известных как аневризмы, при которых на ранее гладкой стенке кровеносного сосуда выпячивается пузырек. Таблетка за таблеткой. Обезболивающие препараты помогают, в соответствии с их названием, облегчить головные боли и прочие связанные с этим болевые ощущения. Обычные безрецептурные лекарства, такие как парацетамол и ибупрофен, устраняют воспаление и нормализуют ширину просвета в кровеносных сосудах, чтобы те перестали беспокоить встроенные в их стенки болевые рецепторы. Однако далеко не все знают, что чрезмерное употребление этих лекарств от любой боли может на практике привести как раз к головной боли. Ведь они действуют, сужая все кровеносные сосуды, а не только те, в которых вы можете чувствовать боль. Поэтому, если вы используете их более 15 дней ежемесячно, и так в течение 3 месяцев, ваша цереброваскулярная система будет вынуждена постоянно перестраиваться для поддержания регулярного притока крови к мозгу, что имеет первостепенное значение. И сбой в таком процессе может привести к головной боли. Этот побочный эффект от применения обезболивающих важно в первую очередь учитывать тем, кто страдает хроническими болевыми расстройствами, такими как артрит. И здесь предпочтительны другие методы терапии, например, лечебная гимнастика, особенно при первых признаках заболевания. Тем не менее, иногда прием безрецептурных лекарственных средств помогает, особенно если их принимать в сочетании с кофеином. Дело в том, что кофеин тоже, подобно обезболивающим препаратам, вызывает сужение кровеносных сосудов. Кроме того, он способствует всасыванию парацетамола в пищеварительной системе. Не случайно кофеин часто входит в состав многих доступных обезболивающих, В научных журналах также сообщалось, что Кока-Кола способна повысить абсорбцию ибупрофена до такой степени, что при боли можно принимать его в меньшем количестве и чувствовать такое же облегчение. Более сильные обезболивающие, такие как морфин, действуют на механизмы восприятия боли мозгом. Вместо того, чтобы устранять воспаление, которым вызвана боль, имитируя эндорфины, естественные обезболивающие, вырабатываемые в организме. Вы можете купить в аптеке форму морфина, называемую кодеином, часто сопровождаемую парацетамолом. Морфин не выпускают в таблетках, потому что он не всасывается через кишечник. Наиболее эффективный способ его приема – инъекция. Кодеин – представляет собой предшественник морфина и может расщепляться в печени особым ферментом, выделяя морфин, который затем действует, подавляя или останавливая сигналы боли, поступающие в мозг. Обращу внимание на то, что у каждого десятого в организме нет такого фермента, поэтому кодеин не может там расщепляться, что делает его для этих людей относительно бесполезным. С тем же успехом можно есть сладости. Я бы предложила шоколад, в котором содержится предшественник нашего гормона счастья – серотонина. В действительности у всех нас разные уровни собственных эндорфинов, и этим обстоятельством определяется индивидуальный болевой порог. Высокая концентрация эндорфинов – означает, что вы, возможно, спокойно перенесете удар дверцей машины по руке, в то время как кого-то такое происшествие заставит кричать от боли. Не исключено, повторю, что это объясняется более низким уровнем эндорфинов в его организме. Кстати, как показали исследования, порой запустить естественные механизмы обезболивания помогает и крепкое выражение – хотя если человек давно привык сквернословить, это не сработает. Вода как лекарство. Прежде чем принимать обезболивающие, которые бывают эффективными на первых порах, стоит все же понять, в чем причина вашей головной боли и убедиться, что вы решаете проблему раз и навсегда. А для этого надо узнать о гидратации. Самое обычное лекарство от легкой ноющей головной боли льется из крана. Человеческий организм – это своего рода мешок, 60% которого заполнено водой. Каждая клетка вашего тела содержит воду, как и жидкость, окружающая клетки. Очевидно, что вода важна. Тем не менее, каждую секунду – в течение дня мы все же ее теряем. Она выходит с дыханием, мы расходуем ее для увлажнения вдыхаемого воздуха, используем для растворения производимых телом токсинов, чтобы безопасно их вывести. Вода выходит через кожу вместе с потом. Она участвует в процессе переваривания пищи и в формировании нашего стула, делая его достаточно мягким для комфортного выведения. Содержание воды в системах нашего организма контролируется гипоталамусом. Это, как вы скоро заметите, мой любимый отдел мозга. Именно при его участии мы испытываем жажду и стремимся утолить ее. Вода, безусловно, подходит для этого лучше всего, но большинство людей потребляют и другие напитки, например, кофе, чай и алкоголь, которые необходимо расщеплять в почках, чтобы затем безопасно вывести из организма. Это мочегонные средства, то есть они учащают наше мочеиспускание, иногда заставляя нас терять больше воды, чем мы получили ее с принятым напитком. Если в кровотоке не хватает воды для разбавления в почках токсинов, начинается обезвоживание. Дело в том, что почки будут забирать воду из любой части организма, независимо от того, насколько она там нужна. мозг содержит целых 1,4 литра воды. Настоящий оазис, который можно использовать в критический момент. Именно отсюда поступает значительная доля той воды, в которой нуждаются ваши почки. Если вы потребляете недостаточно жидкости, в результате ваш мозг сжимается, прямо как сухая губка. Это сжатие служит причиной наиболее распространенной головной боли от обезвоживания, при котором мозг растягивает мозговые оболочки, активируя их болевые рецепторы. Обычно это называют похмельной головной болью, потому что алкоголь – сильное обезвоживающее средство, и она может начаться в любое время, если в организм не поступит достаточно жидкости. Такое обезвоживание наступает очень легко, особенно если жарко, и мы сильно потеем. Итак, вы поняли, что к чему. Вода имеет значение. Прием обезболивающего помогает притупить боль, но в этом случае оно не решает основную проблему. Нашему мозгу нужна вода, и только после пополнения ее запаса сигналы боли прекратятся. Мозг и ваше поведение. Таким образом, наши головные боли представляют собой результат нашего поведения. Что мы едим, что пьем, что делаем, когда заняты или находимся в стрессе. Они также следствие того, что происходит в наших головах и о чем мы просим наш мозг. Например, самое интересное, что вы можете делать независимо ни от кого, это думать. Но от долгих размышлений мозг может заболеть, не так ли? Ладно, болит не сам мозг. В действительности, кора головного мозга, ставшая всем знакомой по бесчисленным изображениям человеческого мозга, единственное место в организме, не имеющее сенсорных или болевых рецепторов. Но мозг воспринимает как боль сигналы, исходящие от кровеносных сосудов в голове, если они испытывают сильную нагрузку или если организм перенапрягается, и сосуды должны обеспечивать мозг необходимым количеством крови для поддержания мыслительного процесса. В следующих главах мы разберемся, что приводит к таким состояниям и что именно в нашем теле, нашем мозге и нашем поведении, которые взаимодействуют и влияют друг на друга, вызывает головную боль, а также что мы можем с этим сделать. Что из того, что заставляет нас испытывать головные боли, кроется в нашей биологии, и, возможно, мы не в силах это изменить, а что в окружающей среде, и это изменить в наших силах, вызывает такие боли столь часто. Исходя из этого, мы рассмотрим наиболее универсальные решения проблемы, чтобы либо полностью избежать головной боли, либо предотвратить ее до того, как она начнет оказывать влияние на нашу жизнь. Предупреждаю, шоколад и секс занимают в этом подходе важное место. В этой книге рассказывается о том, что из происходящего в вашей голове, вашем теле и вашей жизни вызывает головные боли. Если вас интересует мигрень, сразу переходите к главам 6 и 7. Если ваш враг – головная боль напряжения, переходите к главе 4. Имейте в виду, что постепенно, по ходу моего рассказа, будут представлены его ключевые персонажи, которым предстоит сыграть свою роль в следующих главах. Это история о вас и о том, как все части вашего организма взаимодействуют, заставляя вас чувствовать себя определенным образом. Если вы заинтересованы в прекрасном и полном объяснении всего этого, начните с самого начала. Хорошая отправная точка. Кстати, в то утро я так и не нашла свои очки. Через 2 дня они обнаружились в сумке для покупок, лежавшей в багажнике машины. И произошло это только после того, как мои родители пообещали повторно заложить дом и на полученные деньги заручиться поддержкой святого Антония, покровителя владельцев потерянных вещей. Признаю, заказать новую пару очков было бы дешевле, но, конечно, не быстрее.